В начале 50-х годов информации Ми-5 об африканских лидерах национально-освободительного движения вроде Нкрумы позволила предположить, что, как скажет позднее Гарольд Макмиллан, ветер перемен, дующий на этом континенте, не станет таким разрушительным, как опасались. Успокаивая тревоги Министерства по делам колоний в отношении связи Нкрумы с международным коммунистическим движением, Ми-5 способствовала оформлению реакции британского правительства на быстрые конституциональные изменения на Золотом берегу. Ее оценки были, судя по советским архивам, поразительно точными. В реальности КГБ, в отличие от Компартии Великобритании, так мало интересовался африканскими странами, расположенными южнее Сахары, что до 60-го года в нем не был даже создан отдел, специализировавшийся по этому региону. Умеренные оценки Ми-5 в отношении Нкрумы, однако, все же поднимают важный вопрос. Что произошло бы, если бы она составила о нем неблагоприятный отчет, подогревающий страхи в отношении его коммунистических воззрений? И хотя на такие вопросы типа «если бы да кабы» невозможно дать ответ, тем не менее, как мы видели на примере британской Гвианы в 4 главе, Министерство по делам колоний и его западные союзники, особенно Вашингтон, могли отменить Конституцию, а демократически избранным лидерам помешать прийти к власти, если существовали опасения, что они коммунисты. Но на Золотом берегу такие радикальные меры были не нужны. Удивительно, что прогнозы относительно Нкрумы, сделанные в то время ЦРУ, без сомнения в сотрудничестве с британскими секретными службами, приводили к аналогичным выводам. В одной своей оценке, сделанной в январе 1951 года, ЦРУ пришло к заключению, что Нкрума не коммунист, а скорее борец за национальное освобождение и оппортунист, использующий поддержку коммунистов для достижения своих собственных целей. В 1953 году заместитель генерального директора Ми-5 Роджер Холлес представил на рассмотрение Объединенного комитета разведывательных служб, Объединенного комитета начальников штабов и высших эшелонов власти на Уайт-Холле, включая отдельных министров, общую оценку коммунистического движения на британских территориях в Африке, включая Золотой берег. Как и в предыдущих оценках Нкрумы и Ми-5, Холлес писал, что угроза незначительна. Ни на одной британской территории в Африке не существует ни одной организованной коммунистической партии. Ми-5 повторила свой прогноз на ближайшие годы, подчеркнув, что коммунистическое движение в Африке было не уничтожено, но обезврежено. В феврале 1956 года, вооруженный не паникерскими оценками Нкрумы, сделанными сотрудниками Ми-5, новый департамент разведки и безопасности АСД, Министерство по делам колоний, блокировал пропагандистские усилия Департамента информационных исследований IRD, Министерства иностранных дел, который пытался изобразить Нкруму советской марионеткой. Начальник АСД Джексон Бартон сделал комментарий к докладу Министерства иностранных дел о новом наступлении Советов в Африке. «Мы ответили Министерству иностранных дел, что пока еще не получали сообщений из африканских колоний, доказывающих, что происходит что-либо подобное, и мы говорили на встречах, что хотели бы видеть доказательства. Год или два тому назад у нас были большие проблемы с этим департаментом Министерства иностранных дел, АРД, который видел коммунистов буквально за каждым кустом, и доклад, отправленный сейчас нам, является еще одним примером паникерских настроений. На самом деле, я рассматриваю его как опасную фальшивку. Я не думаю, что мы должны успокоиться в отношении коммунистического движения в какой-либо колонии, но дело в том, что если уж на то пошло, в течение 1955 года оно проявлялось гораздо реже, чем когда-либо за последние 5 лет. Главной опорой против коммунизма на Золотом берегу и важным фактором плавной передачи власти в этой колонии – были рабочие отношения Ардена Кларка с Нкрумой. Они были такими тесными, что Арден Кларк даже помогал Нкруме в борьбе с конкурирующей политической партией, движением за национальное освобождение, NLA, которое опиралось на народ Ашанти, проживавший на севере колонии. С помощью Ардена Кларка Нкрума сумел ответить на вызовы NLA на выборах, которые проводились в июне 1954 года, доказав тем самым национальную законность CPP в глазах электората. Однако, несмотря на явную доброжелательность и даже дружбу между двумя мужчинами, в отношениях губернатора с будущим премьер-министром страны присутствовало вероломство. Недавно опубликованные архивы Ми-5 показывают, что Арден Кларк допускал крайне сомнительные способы сбора информации в колонии вплоть до обретения ею независимости. Несмотря на данные им лично уверения Нкруме в 1952 году в том, что особый отдел Золотого берега больше не собирает на него досье, на самом деле его сотрудники продолжали читать корреспонденцию Нкрумы и прослушивать его телефон. Это делалось вопреки рекомендации Ми-5, где считали, что это слишком рискованно. «Игра не стоит свеч», как выразился сэр Джон Шоу. В отделе ООС заметили, что перехват почты Нкрумы осуществлялся неофициально особым отделом, вопреки письменным предписаниям губернатора, который получает результат в форме, которую он не обязан признавать как плоды неповиновения своим распоряжениям. В то же самое время, когда особый отдел продолжал вести перехват корреспонденции Нкрумы, британские секретные службы разработали способ тщательного управления разведывательной информацией на Золотом берегу в период, когда страна двигалась в сторону обретения независимости. Переломный момент наступил в 1952 году, когда Нкрума и другие местные политики были избраны на властные должности в администрации колонии. Вскоре после этого Ми-5 и другие секретные службы Великобритании уже не могли не делиться информацией с Нкрумой и членами его кабинета. Чтобы не возбуждать его подозрений и при этом не разглашать слишком секретную информацию, начиная с 1952 года, Арден Кларк начинает передавать Нкруме весьма подчищенные доклады секретных служб, как это делалось в Индии до получения ею независимости. Один из министров Нкрумы, который оказался главной болью для всей колониальной администрации и Ми-5, был Коджо Боцио, правая рука и доверенное лицо Нкрума еще со времен их студенчества в Англии. Боцио получил хорошее образование – Оксфордский диплом и был руководителем Союза студентов Западной Африки. В 1947 году он стал первым генеральным секретарем CPP, а после избрания Нкрумы премьер-министром в 1952 году членом Кабинета министров. Проблема колониальной администрации состояла в том, что Боцио придерживался крайних марксистских взглядов, которые, возможно, были на грани коммунистических. В 1954 году особый отдел в ВАКРе перехватил большое количество адресованной ему коммунистической литературы. Эту тревожную ситуацию усложнял тот факт, что как государственный министр Золотого берега с 1954 года Боцио стал законным получателем докладов разведслужб. В ноябре 1955 года правительство колонии создало новый комитет обороны, в члены которого входили предсказуемые ключевые фигуры в правительстве страны. Арден Кларк, Нкрума, представители вооруженных сил, офицер связи Ми-5 по вопросам безопасности и комиссар полиции, а также Боцио. Сотрудник Ми-5 Билл Мэган отметил в досье, заведенном на Боцио в Ми-5, что «Мы должны либо заткнуть его, либо оставить в покое». А затем добавил, «Ясно, что мы должны заткнуть его». В свете положения Боцио в правительстве Золотого берега офицер связи по вопросам безопасности в Аккре передавал в Комитет обороны только тщательно подчищенные и проверенные доклады по вопросам разведки. Но, как явствует из документов Ми-5, до обретения этой колонии независимости, ее офицер связи по вопросам безопасности и особый отдел на Золотом берегу продолжали следить за деятельностью Боцио, насколько это было возможно в сложившихся условиях. Этот тщательный двухсторонний процесс управления разведывательной информацией, включая и обмен ею с национальными лидерами, и продолжающееся изучение их деятельности до самого последнего момента обретения страной независимости, шел по образцу, который Ми-5 уже ввела в Индии, и он повторялся в других британских колониях по всему миру, когда те подходили к обретению независимости. Одним из величайших вызовов, с которым столкнулся особый отдел Золотого берега перед передачей власти в 1957 году, были быстрый набор в его ряды и обучение местных африканских офицеров, процесс, который в особом отделе называли африканизацией. После избрания Нкрумы премьер-министром в 1952 году успехи в развитии Конституции были столь быстрыми, что, как можно сейчас увидеть, оглядываясь на прошлое, ни Ми-5, ни новый департамент разведки и безопасности Министерства по делам колоний не предприняли адекватных шагов по подготовке особого отдела к переходу на режим работы в условиях независимости страны. Начиная с мая 1956 года, накануне обретения этой колонии независимости, Ми-5 отправила на Золотой берег офицера-инструктора, в добавление к уже работавшему там офицеру связи по вопросам безопасности. После этого офицеры особого отдела проходили программы обучения Ми-5 как в колонии, так и в штаб-квартире Ми-5 в Лондоне, аналогичные тем, которые мы обсуждали в предыдущих главах. Это обучение, однако, происходило уже после введения независимости. Приток местных африканских новобранцев в особый отдел в сочетании с отъездом европейских офицеров после обретения колонии независимости не давал возможности особому отделу качественно обучать новобранцев или проверять их лояльность. В 1958 году в полиции Ганы работали два офицера-африканца и 120 европейцев. К 60-му году эта пропорция почти превратилась в свою противоположность. Обучающие программы Ми-5 на Золотом берегу были в основном успешными в плане достижения ближайших целей. Они препятствовали проникновению коммунистов в особый отдел колонии и способствовали созданию из него агентства, способного устоять при переходе страны к независимости. Однако они были гораздо менее успешными в плане долгосрочной цели, которая состояла в том, чтобы особый отдел сохранил свое политически нейтральное положение после передачи власти. Они не помешали поношениям в его адрес со стороны Нкрумы после обретения страной независимости, когда, как мы увидим, он начал страдать манией величия и стал более деспотичным. Перед передачей Великобритании власти национальному правительству произошло быстрое сворачивание обучающих разведывательных программ. Это явствует из того факта, что в документах Ми-5 и Министерства по делам колоний того периода почти полностью отсутствует обсуждение вопроса, может ли Нкрума использовать особый отдел и аппарат разведки в своих собственных целях. В октябре 1955 года советники Ми-5 по вопросам безопасности, откомандированные в Министерство по делам колоний, предостерегли, что Нкрума может использовать особый отдел в качестве политического оружия после обретения страной независимости. Ми-5 была также озабочена этим и в других колониях империи, когда те подходили к такому этапу, но это, по-видимому, было единственное предупреждение, которому остались глухи и Уайт-Холл, и Аккра. Не обеспечив достаточную подготовку новобранцев особого отдела, особенно местных африканцев, и не внушив им, какой должна быть независимая и далекая от политики работа разведслужбы, Ми-5 и Министерство по делам колоний невольно оказали поддержку авторитарному режиму Нкрумы после 1957 года. Радиотехническая разведка Великобритании, центр правительственной связи, также был задействован в управлении разведывательной информацией на Золотом берегу. И опять-таки это был, по сути, двойственный процесс. ЦПС и делился с правительством Нкрумы разведывательной информацией и продолжал шпионить за ним. Попросту говоря, ЦПС помогал правительству Нкрумы, ожидающему своего часа, ввести надежные коды и шифры для своих средств связи. В сентябре 1956 года Лондонское агентство коммуникационной безопасности, дочерняя ветвь ЦПС и его прикрытие в глазах общественности, установило связь с Ми-5 и его офицером связи по вопросам безопасности в Акре Джоном Томпсоном с целью обсудить способы защиты надежности шифров Ганы после обретения ею независимости. Самым надежным способом для этого, по мнению ЦПС, было использование членами правительства Нкрумы одноразовых шифровальных блокнотов в специальных шифровальных машинах «Тайпекс», которые, по крайней мере, в теории было невозможно взломать, так как они постоянно меняли наборы кодов, используемые только один раз. Но в ЦПС отметили, что одноразовые шифровальные блокноты трудны и дорогостоящие в изготовлении, а на Золотом берегу не было достаточно ресурсов для этого. Поэтому в ЦПС предложили, чтобы Томпсон поинтересовался у членов кабинета министров Нкрумы, ждущих своего часа, готовы ли они принять одноразовые шифровальные блокноты, произведенные в Великобритании. Ни в ЦПС, ни в Ми-5 особенно не надеялись на то, что те согласятся на такое предложение, потому что будет ясно, что если британские чиновники будут обладателями ключей к этим одноразовым шифрам, они явно будут иметь возможность и читать сообщения из Ганы. В декабре 1956 года Томпсон деликатно поднял этот вопрос в разговоре с Нкрумой, в котором он подольстился к нему, подчеркнув, что для его нового правительства будет важно иметь одноразовые шифровальные блокноты, чтобы правительство Великобритании могло наладить с ним надежную связь и чтобы Гана могла без риска связываться со своими собственными посольствами по всему миру. В этом случае стратегия Томпсона, который подталкивал Нкруму к тому, чтобы стать членом клуба и совместно с Великобританией пользоваться разведывательной информацией, отлично сработала. К удивлению Ми-5 и ЦПС, Нкрума и члены его кабинета министров согласились на это предложение. Томпсон написал в Ми-5 в Лондон. Их, то есть членов кабинета министров Нкрумы, это, по-видимому, не сильно заинтересовало, и казалось, что они удовлетворены тем, что эта система полностью и надежно защищает их средства связи. Вопрос о получении одноразовых шифровальных блокнотов из Соединенного Королевства не поднимался ими, так что мы исходим из того, что такие блокноты будут поступать из Лондонского агентства коммуникационной безопасности. И хотя в настоящее время мы не располагаем подтверждающими документами, нет сомнений в том, что изготовив одноразовые шифровальные блокноты и снабдив их ключами, ЦПС после 1957 года действительно имела возможность перехватывать и читать сообщения правительства Ганы. Как и в случае с Индией в 1947 году, рассказ о том, как Ми-5 налаживала и поддерживала контакты с правительством Нкрумы после обретения Ганой независимости, является игнорируемой, но чрезвычайно важной главой и в истории деколонизации Британии в Западной Африке, и в истории Холодной войны вообще. В сентябре 1956 года офицер связи по вопросам безопасности в Акре Джон Томпсон официально представился Нкруме как офицер Ми-5, и проинформировал его о преимуществах поддержания связи с МИ-5, чтобы быть в курсе подрывной деятельности, которую, как подозревал Нкрума, спонсирует новый президент Египта Гамаль Абдель-Наср. Нкрума согласился с тем, что Томпсону следует позволить остаться в Гане после того, как она обретет независимость в марте 1957 года, и тот продолжил служить там до 1960 года, а вернулся на родину в 1962 году. В справочнике «Кто есть кто» и официальных депешах Министерства иностранных дел Томпсон фигурирует как первый советник представительства высокого комиссара Великобритании в Гане с 1955 по 1960 год. Увлечение, пение, садоводство. Но, разумеется, нигде не значится, что официальная должность была прикрытием для его работы в МИ-5. Во время пребывания на посту офицера связи по вопросам безопасности в Акре он был одним из самых важных каналов между правительствами Великобритании и Ганы. По личной просьбе Нкрумы он согласился продлить свое пребывание в Гане с ноября 1959 года до января 1960 года. И Нкрума за это даже послал благодарственное письмо МИ-5 в Лондон. Министр внутренних дел Ганы Эшфорд Эммануэль Инксума сказал, что в идеале они бы хотели, чтобы Томпсон остался навсегда. Служба Томпсона на посту офицера связи по вопросам безопасности была в равной степени оценена и британским представительством высокого комиссара в Акре. В 1963 году высокий комиссар Великобритании в Гане сэр Артур Снеллинг написал в Министерство иностранных дел, что связь Томпсона с его коллегами-профессионалами давала не только непосредственно разведывательную информацию, но и зачастую политические дивиденды. Сам Томпсон разделял точку зрения одного чиновника Министерства по делам колоний, который сказал Нкруме, что «мы превратили коммуниста, окончившего лондонскую школу экономики, в прогрессивного социалиста». Через год после обретения страной независимости офицеры службы безопасности Ганы участвовали в одной из конференций по вопросам безопасности стран Содружества, которая проходила в Лондоне, и, очевидно, продолжали это делать и в последующие годы, к огромному недовольству правительства апартеида Южной Африки. Однако проблема для МИ-5, и в частности Томпсона, по вопросу обмена разведывательной информацией с Ганой была в росте коррумпированности и нетерпимости Нкрумы. Даже еще до получения страной независимости у МИ-5 и САС имелись надежные доказательства того, что он замешан в контрабанде алмазов из Западной Африки в Европу, что, как они опасались, давало ему возможность покупать политическое покровительство стран Восточного Блока. Расследование, которое проводило МИ-5 в отношении контрабанды алмазов Нкрумой, помогала всемирно известная алмазная фирма «De Beers», в которой был свой собственный отдел по борьбе с незаконной торговлей алмазами. В 1955 году этим отделом руководил никто иной, как сэр Перси Силлетоу, и он был укомплектован рядом бывших сотрудников МИ-5 и САС. Уйдя из МИ-5 в 1952 году, Силлетоу ненадолго открыл магазин сладостей в Истборне, но затем нашел гораздо лучшее применение своим силам, когда поступил на работу в «De Beers». Его карьера там была настолько успешной, что он даже получил эпизодическую роль в романе Яна Флеминга «Бриллианты вечны» 1956 год и был одним из немногих героев из реальной жизни, которые когда-либо появлялись в романах о Джеймсе Бонде. МИ-5 передала свои доказательства участия Нкрумы в контрабанде алмазов сэру Чарльзу Ардену Кларку, но к всеобщему облегчению к 1956 году оказалось, что избранный премьер-министр больше не занимается этой незаконной торговлей. Но гораздо худшее настало после обретения Ганой независимости. Если бы не точные, не паникерские донесения МИ-5 о предполагаемых коммунистических взглядах Нкрумы и не связь, которую Ми-5 удалось наладить с правительством, ожидающим вступления во власть, переход власти на Золотом берегу, вероятно, был бы значительно более бурным. При этом Ми-5 совершенно не удалось предвидеть темпы изменений в Гане после 60-го года. Года, когда Нкрума стал первым в этой стране президентом. И особенно политический крен влево Нкрумы. С независимостью к Нкруме пришла свобода. Свобода совершать ошибки. В начале 60-х годов он стал объектом постоянных заговоров КГБ, целью которых было показать, что ЦРУ ведет работу для свержения его правительства. В реальности именно КГБ, а не ЦРУ, стремился подорвать власть Нкрумы. Архивные документы КГБ, которые видел советский перебежчик Василий Митрохин, показывают, что вслед за провалившейся попыткой покушения на Нкруму, совершенной местными диссидентами, он стал жертвой фальсификации КГБ, и его все больше охватывала паранойя в отношении западного влияния в его стране, в которой его власть становилась все более и более тиранической. Он развалил экономику Ганы, которая опиралась на производство бананов, и жаждал все большей власти, претворяя в жизнь свою собственную форму социализма, которую называл нкруманизмом. В приватной обстановке он даже сравнивал себя с Иисусом Христом. Его недавно созданная служба национальной безопасности, НСС, раздулась от новобранцев из КГБ и сотрудников служб безопасности стран Восточного Блока и стала тем средством, с помощью которого он яростно искоренял инакомыслие. НСС выступала главным образом как служба личной охраны президента, имела обширную сеть агентов и информаторов и подчинялась исключительно ему одному. Активные действия КГБ в Гане усилились до такой степени, что британский высокий комиссар в начале 60-х годов, сэр Артур Снеллинг, не ошибался, когда назвал страну главным полем боя холодной войны. Начальник особого отдела в Гане Харли был убежден, что Нкрума превращает страну в государство-сателлит Советского Союза, и 24 февраля 1966 года спровоцировал против него успешный государственный переворот. На следующий день Снеллинг, который уже находился в Министерстве по делам Содружества в Лондоне, позвонил генеральному директору Ми-5 сэру Мартину Фернивелл-Джонсу и попросил его срочно отправить Томпсона в Гану для оценки ситуации. Томпсон прибыл в Акру 28 февраля, а 2 марта, после получения от него благоприятного отчета о Совете национального освобождения, который появился после свержения Нкрумы, британское правительство официально признало новый режим. Этот эпизод фиксирует решающую, хоть и тайную роль, которую сыграла Ми-5 в налаживании отношений с постколониальными правительствами. Это также был единственный случай, когда офицер Ми-5 получил поручение от британского правительства установить первый контакт с новым правительством, которое захватило власть путем государственного переворота.